Черносвитов, директор крупного музейного фонда, известный историк. Он буквально засыпал меня своими советами, словно сам был очевидцем тех событий. Ну что, продолжим нашу беседу после съемок? В этом нет необходимости. Позвольте распрощаться. Позволяю. С облегчением выдохнул Версинецкий. Покидая киностудию, Егор наскоро подбил итог. Флора солгала. Черносвитов не просто был знаком с Ладой. Он знал ее настолько хорошо, что своим авторитетом способствовал ее артистической карьере. А если так, то он наверняка знает о ее гибели то, о чем не смеет даже догадываться Севергин.